Что значит условно? Сейчас ты поймёшь. Экспедиция ещё не выполнила своей основной задачи. Наши учёные, да не только они, весь народ рынитов не мог оставаться безучастным к тому, в чьи руки попадёт наследство рынитской цивилизации. Учёные знали, что развитие любого народа имеет конец и начало. Рыниты уже клонились к закату, а на одной из планет в окраинном рукаве галактики разведчики, улетавшие в далёкое будущее, обнаружили ростки новой жизни, обещавшие дать в будущем обильные и разумные всходы. Время нашей экспедиции было рассчитано так, чтобы можно было убедиться в том, справедливы ли надежды. Но это не главное. В том, что жизнь на этой планете развилась так, как мы рассчитывали, мы убедились сразу же. Перед нами стояла еще одна задача, гораздо более важная. Мы хотели помочь молодой цивилизации в ее развитии. Хотели ускорить и облегчить ей путь вперед, постараться выпрямить зигзаги истории. Вывести эту расу на ровную и верную дорогу. Здесь очень велика вероятность ошибки. Никакие расчеты не могли бы дать правильного ответа. Нужен был социальный эксперимент. Ротанову показалось, что он ослышался. Социальный эксперимент? Как это понимать? Брались несколько особей разных племен, помещались в изолированные тепличные условия, и на них проверялись воздействия различных факторов, как положительных, так и отрицательных. Это людей вы называли особями. На них проверяли воздействие отрицательных факторов. Не спеши, Ротанов, не все так просто. Мы еще только подходим к понятию «мнимое время». Представь теперь, что такой эксперимент проводится на планете, которая затем, после получения всех ответов, отбрасывается назад в прошлое. Как, по-твоему, что произойдет с участниками эксперимента? Ну, те, кто были подопытными кроликами, вероятно, попросту будут уничтожены. Нет, Ротанов, они вернутся в свое начальное состояние, поскольку к прошлому этой планеты они отношения не имеют. Все время, проведенное здесь, будет для них мнимым, иными словами, как бы не существовавшим. А горе, а боль утрат, а потеря близких, наконец, просто обыкновенные физические страдания. Они что, тоже были мнимыми? Конечно. Ведь даже память об этом не остается в сознании тех, кто участвовал в эксперименте. А в тот момент, когда вы проводили этот свой эксперимент, они что, тоже не чувствовали? Были куклами? Роботами? Ни одной секунды времени не должно было исчезнуть в их настоящей жизни на родной планете. Как только включался хронар, они возвращались в то самое мгновение, из которого были изъяты. И не было для них никакого эксперимента. Не было, понимаешь? «Зачем ты кричишь?» «Извини». У тебя какой-то странный взгляд на вещи, как будто средство важнее цели. Мы хотели создать счастливую жизнь целого мира, для всех народов его населявших. Где-то я уже слышал нечто подобное, несколько в другой формулировке. Цель оправдывает средства. Правда, потом оказалось, что счастливое общество невозможно построить грязными руками. И кто вообще дал вам право вмешиваться в развитие чужой цивилизации? Тоже мне боги, носители лучшей доли, следили бы лучше за своей собственной планетой. Знаешь ты хоть во что превратилась в конце концов ваша собственная гидра? Что такое гидра? Так люди назвали вашу Лаолу. Чудовищные искаженные остатки вашей научной деятельности дошли и до нашего времени. Не наша в том вина. Мы искали бессмертия, победы над временем. Придет пора, и ваша собственная цивилизация займется этими же проблемами. Ты судишь нас слишком строго. Возможно, ты и права. Слишком много развалин остается после неудавшихся экспериментов. Слишком много они приносят с собой людям самого обыкновенного горя. Успокойся, Ротанов. Из нашего эксперимента ничего не вышло. Во всяком случае, не вышло ничего хорошего. Вот как? Интересно, что ты называешь плохим, если все остальное было хорошим. Ты заставляешь меня пожалеть о начатом разговоре. Я бы вообще его не начала, если бы не этот камень на твоей ладони. Его не дарят кому попало. Хорошо. Я постараюсь тебя не перебивать. А все, что думаю, выскажу в самом конце. Сейчас самая важная информация, которую ты располагаешь, а не твое уязвленное самолюбие. В конце концов, нам все вместе придется исправлять сделанные на этой планете ошибки. Она долго молчала, и он не знал, хватит ли у нее мужества признать его правоту. Но он не мог иначе, не мог не сказать ей всего, что думал, потому что искал в ней друга, союзника, и не хотел становиться причастным к тому, что они сделали раньше на этой планете и на далекой отсюда Риане.